943. Урусвати в поисках истины стремится к простейшим решениям. Гармония в простоте. Сложные нагромождения не дают гармонии. Между тем планета питается гармоническими сочетаниями. Особенно, когда человечество далеко от сотрудничества с надземным миром. Не удивитесь, что необходимо каждодневно твердить о живых связях тонкого мира. Невозможно освободить Землю от отравления, если не найти гармонии пространственной. Так можно призывать гармонию не как нечто отвлеченное, но как строй земной. Можно наблюдать, как великие ученые начинали сложным мышлением, а затем приходили к простейшему. Они были истинными испытателями и невольно искали простую, великую, строительную гармонию. Уже знаете, что дисгармония разрушительна, а гармония созидательна. Явление высшей науки приведет к целительному источнику. Мы указываем на значение музыки, как на земле, так и в надземном мире. Пусть молодые признают возвышенные созвучия. Они нужны как для земли, так и для мира тонкого. Мыслитель говорил: «Да, да, да, существует вера слепая и вера зрячая. Будьте зрячими».